XVIII живописный век. Он перехлестнул свои границы в начало XIX, не предрешая последующих бурных и великих десятилетий, не обещая ни Сурикова, ни Верещагина, ни Иванова, ни Крамского. Портреты. Поворот головы направо, поворот головы налево. Скупой, но не похожий на другие, жест руки, изображаемой персоной, считается чуть ли не новаторством, своеобразием во всяком случае. Бархат, атлас, шелк, высокие пышные прически, парики, тяжелая драпировка фона, декоративные обломки античных колонн. Переходишь из зала в зал, от художника к художнику. Взгляд привычно начинает скользить более поверхностно и легко, и вдруг почти споткнешься. Уж не нарочитый, а живой интерес появился в приутомленных глазах. В душе поднимается что-то вроде ликующего взвизга, как если бы за чинным столом, за которым вам уже скучновато, вдруг кто-нибудь встал и сказал бы какую-нибудь бесшабашную дерзость. В это время, если вас и потянут ваши спутники за рукав, вы нетерпеливо отмахнетесь, потому что теперь хочется разглядеть, нельзя отойти, не разглядев, да и спутники не потянут за рукав. Реакция на увиденное будет одна и та же. Да, перед нами дерзость или чудачество, или это, может быть, и называется теперешним словечком новаторство. Так или иначе, если брать нашу живопись, этот первый, волнующий, вольный и невольный, может быть, проблеск национального самосознания. Впрочем, писал уж 20-летний Пушкин, и вот уж 8 лет, как иноземное нашествие отражено, рассеяно и выброшено из пределов России. Есть формула. Новое рождается в недрах старого. И существует понятие «террор среды». Когда все делают нечто тождественное, трудно кому-нибудь одному начать делать непохожее на остальных. Коварная суть террора среды состоит в том, что никто не запрещал, не обязывал, не принуждал. Разве что раскритикует какая-нибудь газетка, да позлословит в модном салоне. Но ведь каждый человек с младенчества воспитывается в той среде, которая его окружает. Формируется склад ума, вкус, основные понятия. Значит, у истинного художника, а истинный художник всегда, рождаясь, преодолевает террор среды, должно хватить своеобразие и мужество, чтобы сначала сохранить особенный склад ума и свои особенные понятия, а потом привести их в действие и разорвать тягучую оболочку сущего. Процесс непреднамеренный, в том смысле, что никто не задается конкретной целью преодолевать террор среды. Художник делает то, что он считает нужным и должным, а остальное зависит от характера его дарования и от личных качеств. Либо он остается в рамках притяжения, либо вырывается из его тисков. У нас будет возможность проследить этот удивительный процесс на 3 огромных художниках, но пока ни один из них еще не родился на свет. И роль новатора, сладостная тяжесть этой роли опускается на плечи скромного и тихого молодого человека, отец которого торговал в Москве кустами самой крупной и в варку весьма годной белой смородины. Впрочем, пока Алексей Гаврилович молод, он не новатор. Он вот именно пытается делать то, что принято делать в его время, писать портреты. Он пишет портрет своей матери, 1801 год. Портрет молодого человека в испанском костюме, 1804 год. Портрет неизвестного с газеты, 1807 год. Портрет Бибикова, 1805-1807 годы. Портрет Головачевского с 3 воспитанниками Академии художеств, 1811 год. Портрет Фанвизина, 1812 год, портрет Воронова, начало 20-х годов. Он мог бы написать еще 100 или 150 портретов. Никто бы, может быть, не упоминал его имени не только что 50 лет спустя, но и при жизни. Потому что Рокотов, Левицкий, и непосредственный учитель молодого художника Боровиковский писали портреты лучше. И даже если я теперь непростительно преувеличиваю, если он не намного уступал, в конце концов, этим трем китам, если бы даже он вовсе не уступил им, а сравнялся бы с ними в мастерстве, все равно он, вероятно, не сказал бы нового своего слова, был бы больше одним Боровиковским, но не был бы у нас Венециановым. Внешний повод к решительному перелому и повороту ничтожен и смешон. Алексей Гаврилович увидел поступившую в Эрмитаж картину Франсуа Гранне «Внутренний вид Капуцинского монастыря в Риме». Но, между прочим, вот вам разительный пример того, что искусству вредны государственные границы. Как ругали потом Императорскую академию художеств, но все-таки лучших своих учеников она неизменно отправляла в заграничные поездки. Не на 3 недели, как ездят сейчас наши художники, а на 2-3 года, потому что прежде чем сделать что-нибудь свое, художник должен осмыслить то, что уже сделано, и к чему возвращаться не должно. Итак, микроскопическое внешнее обстоятельство. Картина Гране в Эрмитаже. Более месяца русский художник, воспитанный на копировании в том же Эрмитаже, ежедневно сидел перед этой картиной. Вот как он сам говорит об этом. «Сия картина произвела сильное движение в понятии нашем о живописи. Мы в ней увидели совершенно новую часть ее, до того времени в целом не являвшуюся. Увидели изображение предметов неподобными, а точными, живыми, не писанными с натуры, а изображающими саму натуру». Некоторые артисты уверяли, что в картине Гранета фокусное освещение — причина всего очарования, и что полным светом, прямо освещающим, никак невозможно произвести сего разительного оживотворения предметов, ни одушевленных, ни вещественных. Я решился победить невозможность. Уехал в деревню и принялся работать. Для успеха в этом мне надо было совершенно оставить все правила и манеры, 12-летним копированием в Эрмитаже приобретенные, а приняться за средства, употребляемые Гранетом. И они мне открылись в самом простом виде, состоящем в том, чтобы ничего не изображать иначе, чем в натуре является, и повиноваться ей одной, без примеси манеры какого-либо художника. То есть не писать картину а-ля Рембрандт, а-ля Рубенс и прочее, но просто, как бы сказать, а-ля натура. Избрав такую дорогу, принялся я писать гумно. Много всего переплелось в этом искреннем излиянии художника. Но чего-то все-таки нет. Допустим, картина Гране «Искра», последний толчок. Но, значит, должна быть готовая горючая среда? Или применительно к толчку та снеговая лавина, которая вот-вот обрушится? В этом случае не все ли равно, что именно сотрясло? Упавший камень, прыгнувший зверь или обвал в соседнем ущелье, от которого вздрогнули окрестные горы? Была готова к пробуждению национального самосознания вся тогдашняя жизнь. Ведь если бы это было только подражание Гране и желание сделать как он, можно было бы взять какой-нибудь более родственный интерьер. Мало ли монастырей и церквей в России. Не нужно даже уезжать из Петербурга. Но вот что забавно. Принялся я писать гумно. С другой стороны, значит, что же? Чистое фотографирование а-ля натура. Первые фотографические снимки с выдержкой в полчаса. Здесь для расставленных и рассаженных по гумну крестьян назначалась многодневная, может быть, даже многонедельная выдержка с перерывами на сон и еду. Добросовестность художника свыше всякого пожелания. Всякий гвоздь, забитый в ворота, всякая тень. Переднюю стенку у гумна пришлось выпилить, чтобы видно было, что делается на гумне. Крестьяне терпеливо выдерживают предназначенные позы. Не все ли равно, какая работа, молотить или вот так закаменеть? Последнее, пожалуй, тяжелее. Барин-чудак, То одну девку, то другую заставляет часами сидеть или стоять неподвижно, отрывая от нужного и полезного дела. Это велит стоять с серпом, это и с косами и граблями. Эту посадил и положил васильки на колени, эту простоволосую заставил рассматривать нательный крестик, эту и вовсе уложили спать. Говорят, что Василису, молодую, здоровую бабу, заставляет раздеваться до нога, да так и срисовывает в разных видах. Неизвестно, Василиса или звали невольную натурщицу Венецианова, но нетрудно заметить, что и в вакханке, и в купальщицах она все одна и та же. А насчет фотографирования а-ля натура, художник в своем кредо все-таки наклепал на себя. Так-то оно так. И добросовестность, и принужденные позы крестьян и крестьянок. Но было все же одно, главнейшее, чего не могло быть у фотографа с моментальной ли, с многодневной ли выдержкой. В каждом мазке сквозит отношение художника к избранному им предмету. Аппарату все равно, он не любит, не сочувствует, не жалеет, не восхищается, не гордится. Но все это делает Алексей Гаврилович Венецианов, перенося на холсты прекрасные русские лица. Полно только ли перенося, не вернее ли сказать, создавая образы русских людей. Даже если принять, что он был действительно настолько объективен, судя по кредо, хотя живой человек, а тем более художник не может быть объективным, даже если признать, что все новаторство Венецианова сводится лишь к тому, что он стал изображать, а не как стал изображать, и то невозможно не воздать хвалы. Первый Захарка, первая Капитоша, первая Пелагея, первый русский пейзаж, наконец, елочки, сыроюшка, чистокол, ольховые веточки над рекой вместо условных лавровишен. Невозможно не волноваться, глядя на полное обаяние, свежести, чистоты и величавости образы девушки с бураком, жницы, крестьянок из утропомещика, Пелагеи, девушки в платке, женщины, ведущие лошадь по пашне. И это рабы? Рабыни? Рабыни с осанкой и взглядом цариц. Идеализация исключается. Кроме того, не на венециановские же картины, глядя, писал 40 лет спустя другой певец России. Тип величавой славянки, возможно, и нынче сыскать. Есть женщины в русских селеньях с спокойную важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Свои картины тогда это было нужно. Венецианов представил императору и членам его семьи. Александр I отобрал себе очищение свеклы, гумно, утро помещика. Он решил организовать в Эрмитаже галерею художеств из произведений русской школы. Журнал изящных искусств писал: «Надежда видеть свои произведения всем хранилище изящного одушевляет наших художников». Так впервые под одной блистательной кровлей вместе с венерами, гераклами, фламандцами и испанцами оказались крестьяне и крестьянки из тверской деревеньки Тронихи. Современник художника Воейков писал в то время о Венецианове: «Он целую жизнь провел в деревне с поселянами, срисовывая сельские виды, беспрерывно учился в поле, в лесах, на гумне, подглядывая природу на сельских праздниках. Замечал изменения света в разные часы дня, в различную пору года, при различной погоде. Подсматривал природу на месте и сделался сильнейшим в перспективе, в рисовке, в умении дать тон краски самой точной, самой истинной». Интересно, что в конце века во Франции возникло понятие «пленэр». Сторонники пленэра будут утверждать, что звучание красок на воздухе отличается от звучания красок в мастерской, и что нельзя писать в мастерской, происходящей под открытым небом. Воейков требовал от Венецианова следующих шагов. просил бы его не ограничиваться изображением отдельно одних голов русских крестьян, но живописать сцены деревенской жизни, свадьбы, похороны, работы и забавы. Например, сколько поэзии, игры страстей, сильных движений в сельской мирской сходке, перед почтовой станцией, в питейном доме, харчевне, на рекрутском наборе. Я находил достойные кисти даже в игре в городки, в свайку, в бабки, а хороводы. Какое богатство, разнообразие в одежде, в красоте, в поступе, ухватках сельских русских девушек. В 30-е годы Венецианов действительно приходит к жанру. Причащение умирающей, возвращение солдата, вот тебе и батькин обед, написанный им. Из песни слова не выкинешь. Как будто он внял патриотическим воззванием Воейкова. Даже называют Венецианова отцом бытового жанра в русской живописи. Но я считаю напрасным. Венецианов классик, олимпиец. Он доброжелателен, а не раздражен, тем более не зол. Последующий же русский жанр, расцветший махровым цветом, приобрел отчетливый оттенок фельетона в нашем современном понимании этого слова.